Глава 6. Избавление от вины и стыда. Существует несколько способов избавления от вины и стыда. Например, для избавления от вины можно использовать минимум 5 способов. Рисунок 6.1. Рисунок 6.1. Способы избавления от вины. Вина. Извинение. Наказание себя. Аутоагрессия. Искупление. Раскаяние. Исправление оплошности. Пожертвование. Покаяние. Рассмотрим каждый из них.